забытый. Подобно ветру, свистящему в вышине, Офелия облетала прежний мир. Это была нетронутая земля, такой она, вероятно, выглядела в древности, перед тем, как необъяснимо раскололась на части. С небесной высоты девушка озирала ее города и селения, ее леса и моря, там, далеко внизу, куда ей не было доступа. Насколько она помнила, ей часто снился этот сон, но на сей раз он окончился совсем неожиданно. Облака превратились в ковры, едва Офелия ступила на них, как прежний мир бесследно растаял вместе со своими морями, городами и равнинами. Теперь она очутилась в комнате. Но не просто в комнате, это была ее детская на аниме. Офелия стояла перед настенным зеркалом, глядя на свое помолодевшее отражение. Домашний халатик, вьющиеся еще рыжеватые волосы, обрамляющие лицо. Что она тут делает посреди ночи? Ее что-то разбудило. Но что именно? Только не сестра Агата, та крепко спала на верхней кровати, и не мебель, которая иногда потихоньку бродила туда-сюда по комнате. Нет, тут было другое. Тут было... зеркало. Офелия внезапно проснулась и широко открыла глаза. Сердце взволнованно колотилось у нее в груди. Она с недоумением посмотрела на полосатого котенка, который играл с ее шарфом. Он отскочил подальше, когда девушка выпрямилась на стуле. Оказывается, она заснула прямо за завтраком перед своей книгой сказок. «Мне привиделся странный сон», — сказала она тетушке Розелине. «Если ты видела котенка, то это был не сон. Он забрался к нам через окно. Беренильда заперлась в ванной, пока его не выгонят. Она терпеть не может животных». «Нет. То есть я видела котенка, но не во сне. Мне почудилось... сама не знаю. Будто я что-то слышу», — пробормотала Офелия. Теперь, когда она уже очнулась, сон становился расплывчатым, неопределенным. Она уже не могла вспомнить, что ее так взволновало. «Наверное, это из-за вчерашнего случая с зеркалом. Он навеял мне воспоминания». «Да-да, об этом уже пишут в газетах в разделе «Происшествия», — вздохнула тетушка Розелина. И она положила на стол свежий номер «Нибелунген» с крупным ироническим заголовком. «Иностранка разбрасывает свои конечности по чужим покоям». «На прошлой неделе они писали о матрасах, застрявших в лифте», — заметила Офелия, небрежно перелистывая газету. «Пора уже перестать читать эту бессмыслицу». И девушка попыталась сосредоточиться на стопке писем и груди песочных часов, заваливших поднос со свежей почтой. Перед ней стояла непростая задача — улучшить момент свободы между двумя приглашениями так, чтобы об этом не узнали ни Беренильда, ни тетушка Розелина. Распечатав один из конвертов, она торопливо, едва не поперхнувшись, выпила кофе, заложила книгу сказок шарфом и встала так резко, что опрокинула стул. «Извините, тетя, я должна идти». «Пускай Беренильда спокойно принимает ванну, вы ее известите, когда она выйдет». «Как это? Куда? Почему?» — испуганно пролепетала тетушка. Оставив вопросы без ответа, Офелия подошла к двум валькириям в пышных черных платьях, выседавшим на своем привычном диванчике. Старухи были такими же чопорными, молчаливыми и бдительными, как и в первый день своей службы. «Арчибальд!» — позвала Офелия, наклонившись к ним. «Арчибальд, если вы меня слышите, знайте, что через минуту я подойду к вашему кабинету в замке Лунный Свет. И если вы не хотите, чтобы меня арестовали жандармы, встретьте меня там у дверей. Приходите вместе с управляющим. Я все вам объясню на месте. Заранее благодарю». Валькирии нахмурили брови и переглянулись, явно шокированные тем, что их приняли за телефон и коммутатор. «Да какая муха тебя укусила!» — вскричала тетушка Розелина, поспешая за племянницей с кофейником в руках. Вместо ответа Офелия протянула ей записку с несколькими торопливо написанными словами, которую только что извлекла из конверта. «Р попал в беду. Ты его должница. Выручай. Г». «И кто это, Р?» — «И кто такой Г?» «Мои друзья из лунного света», — ответила Офелия, поспешно одеваясь. До сих пор девушка твердо держалась правила никогда и ни с кем не говорить о Ренарии и Гаэль. Она была уверена, что ее интерес к слугам принесет им больше вреда, чем пользы. В башне дружеские отношения с простыми людьми запрещались, и репутация слуг пострадала бы куда больше, чем ее собственная. Однако в тот момент, как Офелия прочитала послание Гаэль, ее словно огнем опалило. Она была не способна хладнокровно взвешивать последствия своих слов и поступков. Ренар помогал ей, как никто в лунном свете, и для Офелии уже не существовало приглашений, песочных часов, придворного этикета и правил приличия. Осталось одно — страстное желание отплатить ему добром за добро. Стоя посреди коридора, тетушка Розелина поочередно смотрела то на записку Гаэль, то на свою племянницу, то на дверь ванной, где Беренильда распевала арию из последней новомодной оперы. «Мы пойдем вместе. Даже речи быть не может, чтобы ты разгуливала одна в логове этого развратника». Офелия не могла не заметить румянец, проступивший на желтых щеках тетки. Ее смятение было более убедительным, чем любые предосторожности. Общаться с Арчибальдом значило играть с огнем. «Нет, тетя, вы ведь не умеете летать сквозь зеркала, а лифты ходят слишком медленно. Мой друг нуждается в помощи, притом может быть срочной», — объяснила она, пресекая все попытки ее уговорить. «Я не запрещаю вам идти за мной следом, но прошу вас, не задерживайте меня». Тетушка Розелина растерянно заморгала, потом с грохотом поставила кофейник на консоль. «Я уж постараюсь как можно скорее добраться туда, а пока я не подоспею, не позволяя господину послу обольщать себя». Не теряя ни минуты, Офелия головой вперед нырнула в большое зеркало на туалетном столике и вынырнула наружу в зеркале коридора, ведущего в личный кабинет Арчибальда. Не успела девушка ступить на пушистый голубой ковер этой галереи с позолоченными стенами и красивыми лампами, как увидела жандарма-охранника. Он грозно сдвинул брови под своей треуголкой и направился к ней строевым шагом. Посольство недаром считалось самым охраняемым местом Небограда. «Вернитесь на свой пост. Мадемуазель приглашена к господину послу». Это выкрикнул человек, показавшийся в дальнем конце коридора. Офелия узнала Филибера, управляющего лунным светом, которого слуги прозвали папье-маше из-за его блеклой, сморщенной кожи. Все в этом человеке. И бескровное лицо, и серый костюм, и манера держаться было таким неприметным, что в обычное время он полностью сливался с обстановкой. Однако сейчас его багровые щеки, съехавший на бок парик, издали бросались в глаза. Он бежал, спотыкаясь и сипло дыша от напряжения. «Мадемуазель», — еле выговорил он, подбежав к девушке, — «я примчался, как только господин посол мне позвонил. Он просил сопроводить вас в его кабинет. Сам он обещал прибыть очень скоро». Офелия вошла в кабинет Арчибальда и уселась на предложенный ей стул. Она выпрямила спину, вздернула подбородок, чинно, по всем правилам сложила руки на коленях, изобразила спокойствие, хотя отнюдь его не чувствовала. Девушка впервые старательно следовала урокам хорошего тона, которыми Беренильда бесконечно изводила ее. Если для спасения Ренара требовалось изобразить идеальную светскую даму, она и на это была готова. «Господин управляющий», — позвала Офелия, ища его глазами. «Что угодно, мадемуазель», — Филибер сжался у двери со своим журналом под мышкой. Теперь, когда он перевел дух, и его лицо обрело всегдашний землистый цвет, он опять сливался с обстановкой. «Лакей Рено состоит в штате слуг лунного света, не так ли?» «Я не совсем понимаю, мадемуазель», — монотонно ответил Филибер. «Мадемуазель угодно пожаловаться на плохое обслуживание во время своего пребывания в нашей резиденции?» «Я ни на что не собираюсь жаловаться. Напротив, я высоко оценила манеры этого слуги и просто хочу узнать, как его дела. Обслуживает ли он по-прежнему мадам Клотильду?» «Ах, это печальная тема, мадмуазель», — пустился в объяснение Филибер, с виду нисколько не опечалившись. «Как ни прискорбно, дражайшая мадам Клотильда покинула нас много недель назад. Разве мадмуазель не присутствовала на похоронах?» Офелия лишилась дара речи. Она знала, что бабушка Арчибальда не отличалась крепким здоровьем, но все же эта новость сильно поразила ее. «А Рено, что с ним стало?» Теперь уже поразился Филибер, чтобы гостья лунного света уделила больше внимания какому-то лакею, нежели кончине знатной дамы. Это, по его мнению, было верхом неприличия. «Ну, если мадемуазель настаивает...» Он надел очки в тонкой золотой оправе и открыл журнал, с которым никогда не расставался. «Означено, Рено в настоящее время содержится в наших темницах». У Офелии побледнели очки. «А что случилось?» «В графе «Причина» я записал отсутствие ключа. Ключи у нас служат удостоверением личности, и жандармы ежедневно проверяют наличие ключей услуг и соображений безопасности. Ведь это вопрос престижа нашего посольства, мадемуазель». «Послушайте, но это же нелепо!» — возмутилась Офелия. «Этот лакей уже много лет работает в лунном свете. Как же вы могли бросить его в тюрьму лишь за то, что он забыл предъявить свой ключ?» «Он не забыл его предъявить, мадемуазель», — возразил Филибер, разглядывая Офелию с возрастающим удивлением. «Согласно тому, что здесь записано, у него не оказалось при себе ключа. Управляющий повнимательнее вгляделся в свои записи, словно он сам не верил в исключительность такого проступка». «Ага, теперь я понял. После кончины мадам Клотильды Рено, согласно правилам, сдал ключ от ее покоев. Но до того, как он получил новую должность и новый ключ, его проверили жандармы». «Вот уж действительно не повезло», — равнодушно заключил Филибер. «Вы хотите сказать, что он гниет в вашей темнице лишь потому, что вы опоздали с его новым назначением?» «Приговор может вынести только господин посол. А господин посол ужасно занят. Мне до сих пор не удалось переговорить с ним по этому поводу. В любом случае, мы больше не нуждаемся в услугах Рено. Наш штат и без того полон. Да и слуга, побывавший в темнице, оскорбил бы своим присутствием нашу резиденцию». Офелия была возмущена до глубины души. Она едва удержалась, чтобы не отнять у Филибера его журналы и не изорвать его в клочья. «Арчибальд занят? Да это смеху подобно. 23 года Ренар служил этому семейству верой и правдой, и вот благодарность. С ним обошлись хуже, чем с драной бельевой корзиной. А вы гораздо на сюрпризы, невеста Торна». Арчибальд вошел в свой кабинет с полусонной улыбкой разбуженного человека в неизменном цилиндре и дырявой пижаме в красно-черную полоску. Сейчас он был еще более растрепанный, небрит, чем всегда. Офелия, даже наденя на платье наизнанку, выглядела бы куда пристойнее, чем он. «Я вас, кажется, разбудила», — вежливо сказала она. И действительно, в спешке она совершенно упустила из виду, что явилась так неприлично рано, но даже не подумала извиняться. Впервые девушка разгневалась на кого-то другого, кроме Торна. «Да и при том...» «Разбудили, нарушив правила», — хохотнул Арчибальд, упав в свое персональное кресло. «Я отдал вас под наблюдение валькирии не для того, чтобы вы использовали их в личных целях». Он потянулся, шумно зевнул и, облокотившись на ручку кресла, устремил на Офелию насмешливый взгляд. «Спуститься так низко, в небоград, да еще без сопровождения ваших дуэний, вы рискуете запятнать свою репутацию. Я пришла просить вас о срочной услуге и обещаю отплатить за беспокойство чем угодно». Арчибальд ответил ей ликующей улыбкой. «Непредсказуемая, мятежная и вдобавок предприимчивая. Берегитесь, как бы я вдруг не влюбился в вас. Так какую же услугу я могу оказать невесте Торна?» Офелия сделала глубокий вдох и постаралась согнать с очков противный багровый цвет гнева, заволакивающий стекла. Нам не хватает прислуги в Геникее. Я пришла просить вас одолжить надежного человека из вашего штата. Я была бы вам очень благодарна», — добавила она после минутного колебания, со всей вежливостью, на какую была сейчас способна. Арчибальд изумленно воззрился на Офелию. «И вы вытащили меня из постели в 6 утра, чтобы решить проблему со слугами?» «Я уже обсудила это с вашим управляющим. У вас есть незанятый лакей, который стал жертвой формальной ошибки. Я хотела бы взять его к нам, с вашего позволения». «Речь идет о Рено, господин посол», — уточнил Филибер со своей бесстрастной педантичностью. «Он обслуживал вашу покойную бабушку». Арчибальд пожал плечами, поигрывая домашней туфлей на кончике ноги. «Хоть убейте, не помню, но верю вам на слово». «Что ж, я не вижу никаких препятствий. Давайте уступим его невесте Торна, но с одним условием», — добавил он с ухмылкой, глядя на Офелию. «Вы обещали мне награду, и я хочу получить ее сейчас же». Офелия стиснула заметавшийся шарф, пытаясь унять свое и его смятение. Она из последних сил сохраняла осанку и вежливую улыбку хорошо воспитанной девицы. Нужно поддерживать это впечатление о себе до тех пор, пока Ренара не выпустят из темницы. «Вы застали меня врасплох, может, не сейчас, а несколько позже?» «Нет, сейчас», — возразил Арчибальд с пугающей мягкостью. Он вскочил с кресла, сделал эффектный пируэт и галантно протянул руку, чтобы помочь своей гости подняться с места. Офелии без того было не по себе, но идти неведомо куда под ручку с господином в дырявой пижаме и тапочках — это было уж слишком. «Боюсь, у меня нет с собой ничего, что могло бы вас заинтересовать». «Не волнуйтесь», — объявил Арчибальд, дружески потрепав ее по волосам. «Вы здесь, и это предел моих желаний. Следуйте за мной, невеста Торна, а мой управляющий тем временем сделает все необходимое для вашего лакея». «Что значит «тем временем»?» — спросила себя Офелия, но Арчибальд уже вывел ее из кабинета, обняв за плечи с нежной, в то же время властной фамильярностью. «Чего вы хотите от меня, господин посол?» «Не бойтесь. Я уверен, что вы будете в восторге». Офелия, которая в этом сильно сомневалась, отвернулась, чтобы не видеть небесно-голубые глаза Арчибальда. Однажды она уже стала свидетельницей того, как от этой лазури растаяла тетушка Розелина и не хотела быть следующей жертвой. Посол осторожно отворил какую-то дверь и впустил девушку в бильярдную. Здесь все было зеленым. Сукно бильярдных столов, бархатная обивка диванчиков, тяжелые узорчатые шторы, обои и абажуры светильников. Когда Офелия поняла, что они здесь одни, она заслонила руками очки. «Ну и ну!» — расхохотался Арчибальд. «Вы опять за свое?» «А вы можете мне обещать, что не опробуете на мне свои чары?» «Прошу вас, господин посол, обещайте, это меня успокоит, и мы продолжим беседу». Наступила долгая пауза, Офелия не отнимала рук от очков. «Я и не подозревал, что вы меня так боитесь». Эта фраза не принадлежала ее собеседнику. Она возникла в голове у самой Офелии. Девушка забыла, что Арчибальд способен внушать ей свои мысли, и ужасно испугалась. Вдруг он таким же окольным путем заставит ее поддаться его колдовским чарам. «Пожалуйста, господин посол». «Вы глубоко заблуждаетесь, невеста Торна. У меня нет ни власти, ни желания завладевать сердцами женщин. Если они мне уступают, то не потому, что влюбляются, а потому, что страдают от одиночества». Глаза Офелии широко раскрылись от удивления. На сей раз она явственно слышала голос Арчибальда извне, но тон был какой-то необычный, почти серьезный. «Вы мне не верите?» «Моя семья получала от Фарука дар мысленного взаимопроникновения. Вы, вероятно, сочтете эту способность нескромным посягательством на личность человека. Но зато пока мой клан будет существовать, я никогда не почувствую себя одиноким». А этим несчастным замужним дамам я предлагаю лишь краткий миг чистого слияния, где стирается граница между их и моим «я». Мне не хочется давать вам обещания, о котором мы оба можем когда-нибудь пожалеть. Родство душ — это скорее романтично, не правда ли? Разумеется, Офелия нашла это не романтичным, а в высшей степени бесстыдным, куда более бесстыдным, чем она себе представляла. И мысль о том, что он пытался этим способом обольстить ее тетку, приводила девушку в ярость. Он утверждал, что спасает женщин от одиночества. Какое там? Он просто-напросто тешил свой эгоизм. Офелии не терпелось высказать ему все без обиняков, но она заставила себя смолчать. Нельзя было оскорблять хозяина этого дома. Она пришла сюда ради спасения друга. И потому не воспротивилась, когда Арчибальд развел ее руки, чтобы посмотреть ей в лицо. Криво надетый цилиндр и бесстыжая улыбка никак не сочетались с его серьезным тоном. «Хочу вам напомнить, невеста Торна. Вы обещали меня отблагодарить». «О-о-о! Я начинаю понимать! Вы подумали, он привел меня сюда, чтобы обольстить?» «Нет, нет. Если это и случится, то не сегодня. В данный момент мне хватает других проблем, так что успокойтесь. Мы здесь потому, что кое-кого ждем». Офелия так изумилась, что позабыла о своем гневе. «Кого?» «Меня!» И перед девушкой предстало кошмарное видение.